Дверь, массивная, с железными накладками, заперта. Стучу, ничего, стучу сильнее. В двери открывается окошко. Оттуда на меня смотрит морда, которую природа явно собирала из обрезков. Кривой нос, шрамы, один глаз мутный, другой, желтый, как у кошки. «Че надо?» — хрипит охранник. «Гре, он сам меня звал». Охранник прищуривается, изучает меня. Потом окошко захлопывается. Звук засова. Дверь распахивается. Внутри. Шум. Гул голосов. Звон кружек. Визгливые ноты какого-то инструмента, похожего на скрипку, которую пытают. Воздух густой, смесь табака, пота, перегара и чего-то сладковато-приторного. Люди. Нет, не люди. Существа. В углу. Группа ящеров. Они что-то горячо обсуждают, размахивая руками. У стойки, пара чертей и килпи, один из них что-то выкрикивает, разбрызгивая слюну. За столиками, полупьяные рожи, некоторые с оружием на виду. Сцена, маленькая, кривая, на ней, три девушки, полуголые, в потрепанных платьях, танцуют вяло, будто их заставили. Одна из них ловит мой взгляд, улыбается, зубы желтые, но ровные. Музыканты, трое, один бьет в бубен, другой дергает струны какого-то инструмента, третий дудит в дудку. Звук, как если бы кошку зажали в дверях. Девушка подходит ко мне, напудренная, надушенная, но запах духов не перебивает запах пота. «Ну что, красавчик, хочешь весело провести время?» Берет меня за талию. Я отстраняюсь. «Гре». Она морщится, но тут же снова улыбается. «Ой, по делу, ну ладно». Я достаю монету, протягиваю ей. «Проводи». Она ловко прячет монету куда-то в складке платья и берет меня за руку. «Пойдем, солнышко». Мы идем через зал, мимо столиков, где на меня смотрит с любопытством и враждебностью. Мимо игроков в соседнем зале, через приоткрытую дверь видно, как они перекидываются картами, на столе, груды монет, лестница, узкая, темная. На площадке, еще две девушки, курит что-то из трубки, дым пахнет не табаком, сладковато и остро. «Новенький», одна из них спрашивает. «Деловой», отвечает моя провожатая. Они хихикают. Дверь, тяжелая, дубовая. Девушка стучит, потом открывает без разрешения. Комната, просторная, но убогая. Кровать, стол, просиженный диван, пара стульев. На столе, бутылки, еда. Гра сидит на кровати. Две девушки, обнаженные, рядом с ним. «Я не вовремя», спрашиваю я. Гра улыбается. «Ничего страшного, они подождут». Он вежливо кивает девушкам, те нехотя одеваются и выходят, бросая на меня любопытные взгляды. Гра встает, натягивает рубашку, поправляет волосы. «Наливай себе, что хочешь», кивает на бутылки. Я молчу. «Ну так что, присоединяешься к нам?» Гра наливает себе вина. «Скоро едем в столицу, дело будет особенное». «Какое?» «Пока рано говорить», он улыбается. «Но человек, который не боится магии, ты нам пригодишься». Я сжимаю кулаки. «А Марк? А что Марк?» Гра пожимает плечами. «Жадный старик, когда-нибудь это его погубит». Ярость. Она подкатывает к горлу, как волна. Он не знает. Или притворяется. Я делаю глубокий вдох. «Спустимся вниз», говорю я, сжимая зубы. «Поедим, выпьем». Гра улыбается. «Отлично. Заодно с парнями познакомишься». Встает, хлопает меня по плечу. «Ну, с теми, с кем еще не знаком». Мы выходим. А я думаю только об одном. Он умрет. Но не сейчас. Сначала он расскажет мне все. Глава 4. Гра и я выходим из комнаты, и сразу же нас окутывает волна шума, смеха и пьяного гогота. Верхний ярус заведения – это длинная галерея, огибающая зал по периметру. Снизу доносится визгливая музыка, крики, звон разбитых стекол. По краям – полузакрытые занавесками ложи, где сидят компании, явно побогаче тех, что внизу. Мы идем к дальнему концу, где за плотными темными шторами собралась самая пестрая компания головорезов, каких я только видел. Толстый первым замечает меня. Он спрыгивает с дивана, на спинке которого сидел, и подбегает вплотную. Коренастый, с лицом, будто вырубленным топором, он на голову ниже меня, но это не мешает ему пялиться с явной угрозой. «Чего тебе тут надо, молокосос? Неприятности ищешь?» — рычит он, так близко, что я чувствую запах перегара и лука. Я мягко, но уверенно отпихиваю его в сторону, ухватив пятерней за лицо. «Отвали!» Толстый оскаливается, но Гра тут же кладет руку ему на плечо. «Садись на место!» Тот фыркает, но отступает. Красавчик сидит в углу, скрестив руки. Его рыжие волосы растрепаны, Лицо все еще бледное после утренней драки. Он хмуро смотрит куда-то в сторону, избегая моего взгляда. А вот Клык, совсем другое дело. Ящер сидит за столом, широко ухмыляясь. Его чешуйчатая морда разбита, глубокие раны от кастета все еще видны, несмотря на тряпичную повязку, пропитанную какими-то травами. «Новый друг!» — радостно восклицает он, хлопая лапой по свободному стулу рядом. «Садись ко мне!» Я сажусь, оглядывая остальных. Компания, будто сбежала из безумного цирка. В углу, свернувшись калачиком, дремлет существо, похожее на гибрид лиса и человека, рыжая шерсть, длинные уши, узкие глаза, на пальцах, когти, которыми оно лениво постукивает по столу. Рядом с ним, двухметровый громила с кожей, как у слона, серый, толстый, покрытый шрамами. Его маленькие глазки-бусинки изучают меня с любопытством. Напротив, парень с зеленой кожей и рогами, напоминающий демона из дешевых комиксов. Он перебирает колоду карт, время от времени бросая на меня оценивающий взгляд. И еще двое, парень с птичьей головой и перьями вместо волос и мужчина с тремя глазами, который пьет что-то синее прямо из бутылки. Гора поднимает руку, и разговоры стихают. «Это наш новичок, пойдет с нами на дело вместе со вторым». Он показывает в дальний конец ложи, где сидит тощий парень в зеленой рубахе. Новичок неуверенно мне кивает, когда наши взгляды пересекаются. А он точно справится. Карточный демон скрещивает руки. Выглядит как ободранный кот. Он поколотил Клыка, говорит Гора, и красавчика заодно. Демон хмыкает, но больше не возражает. Я смотрю на Клыка. Его морда все еще в синяках, один глаз заплыл. «Неплохо ты меня сегодня отделал», говорит ящер, тыкая пальцем в свою повязку. «Мне тоже досталось», отвечаю я. «Правда», Клык кивает, «но ты очень больно бьешь». Он трогает рану, но не морщится, будто привык к боли. «Почему твоя рожа не заживает?» спрашиваю я. «Ты нам скажи», зло кричит толстый с дивана. «Мы что только с ним не делали, ни одно заклинание на нем не работает». Я показываю на свою перебинтованную голову. «Я сам не знаю, как это работает». Толстый плюется. «Ты еще и заразный». Он начинает тереть лицо, в которое я его пихнул, будто боится подхватить мою неизлечимость. Красавчик хмуро добавляет. «Нам с Толстым повезло сегодня утром». Толстый кивает, встает. «Пойду в карты сыграю. Может, удача еще не ушла». И уходит, оставив за собой шлейф недовольного бормотания. «Я думаю о кастете, о том, что он из моего мира. Значит, не только я противостою магии, предметы тоже». Гора тем временем наливает всем по кружке. «Теперь, когда у нас есть все, кто нужен, можно отправляться в столицу». Он смотрит на меня. «Ты закончил свои дела в городе?» Красавчик усмехается. «Наверняка захочет попрощаться со своей подружкой из таверны, ведь не скоро он ее снова увидит». Несколько головорезов за столом смеются. «В столице девки костлявые», — говорит трехглазый. «Дорогие и капризные», — добавляет лис. «Я сжимаю кулаки под столом. Ярость. Она подкатывает к горлу, горячая и густая. Они смеются. А незабудка, мертва. Но, я снова смотрю на них, на их лица. Слишком легкомысленно, слишком искренне. Если бы они знали, что сожгли таверну, разве стали бы так открыто упоминать ее? Или они притворяются?» «Гора», — говорю я, — «насчет Марка. Ты поговорил с вороном о его долге?» Тот оборачивается и смотрит на меня, будто пытаясь понять, о чем я. Он явно размышлял о чем-то своем. «Долги Марка», — наконец произносит он. «Ах, да, конечно. Я сказал боссу, что у старика туго с деньгами и нужен ремонт заведения. Ворон сказал, что лично позаботится о красном петухе. Ворон, что если это он послал людей спалить таверну? Я хочу с ним познакомиться», — говорю я. «С боссом?» Гора смотрит на меня с прищуром. «Я вас сведу, если дело провернем». Гора наблюдает за мной, его глаза, как два черных лезвия. «Ну что, готов к дороге?» Я медленно выдыхаю. «Готов. Кстати, а погоняло у тебя какое?» спрашивает рыжий. «Кречет. Мой позывной». Гора смеется. «Вы с боссом точно найдете общий язык». Караван останавливается на пригорке, в стороне от мощеной дороги. Две телеги, несколько всадников, все выглядит достаточно невинно, если не знать, кто на самом деле сидит в этих телегах. Впереди, в нескольких километрах, виднеется пригород, а за ним, на высоком холме, возвышается столица, огромный город, окруженный крепостными стенами. Отсюда он кажется игрушечным, но я чувствую, за этими стенами скрывается нечто куда более опасное, чем каменные укрепления. Гора спешивается и подходит к нам, скинув плащ с плеч. «Переодеваемся и прячем оружие», — говорит он, окидывая всех взглядом. «Въезжаем, как обычные путники. Никаких мечей на виду, никаких доспехов. Если у кого-то есть магические артефакты, тоже убрать. Стража на воротах не должна заподозрить ничего лишнего». Красавчик хмыкает, снимая с пояса тонкую книгу в кожаном переплете. «А если нас обыщут, тогда будешь объяснять, что это сборник любовных стихов», — усмехнулся Гора. «Лис, красавчик, идите попрактиковаться в стрельбе и новенького возьмите. Остальные, готовьтесь к въезду. Идем, кречет, поколдуем», — хмыкает Рыжий. «Я не маг», — автоматически отвечаю я, но все равно иду за ними. Мы отходим на край поля, где стоит соломенное пугало с ведром вместо головы. До него 20 метров. Неплохая дистанция для тренировки. Лис расставляет на земле несколько камней и пустых бутылок, а потом снимает с плеча лук и кладет на него стрелу с черным оперением. «Ну, смотрите и учитесь, книжные черви», — говорит он, натягивая тетиву. Стрела свистит в воздухе и вонзается в деревянное ведро с глухим ударом. Вторая попадает в бутылку, разбив ее в дребезги. Третья — в самую узкую часть камня, выбивая из него искры. Лис стреляет быстро, почти не целясь, но каждая его стрела находит цель. «Неплохо», — бормочет красавчик, доставая свою книгу. «Но магия — это другое». Он раскрывает фолиант, положив ладонь на страницы, направляет книгу в сторону мишени, словно прицеливаясь. Через секунду со страниц срывается сгусток огня, похожий на трассирующую пулю. Он скользит над полем и врезается в одну из бутылок, разбивая ее и поджигая траву вокруг. Второй залп попадает в пугало, и солома тут же вспыхивает ярким пламенем. Я смотрел на это, сжимая кулаки. Этим ли заклинанием он стрелял в меня, этим ли сжег таверну, а помощнее у тебя что-нибудь есть? Спрашиваю я. Красавчик пожимает плечами. Я не столичный маг из академии. Все, что умею, самоучка. Да и зачем нам мощные заклинания? Мы же не солдаты, нам крепостные стены взрывать не нужно. Зато плавить металлические двери было бы полезно, замечает Лис, ухмыляясь. Красавчик фыркает, но не спорит. «Ну что, кречет, твоя очередь. Показывай, на что способен». Я задумываюсь на мгновение. Без оружия мне здесь не выжить, это факт. Но сколько денег у меня еще осталось? Надолго ли мне еще их хватит? Ладно, на собственной безопасности не экономит. Достаю бумагу и карандаш, пишу заявку и кладу листок в сумку. Пистолет Глоцк 18, три обоймы к нему, ремень и кобура на пояс, коробка патронов. Сумка жужжит, и я достаю кобуру, пистолет и патроны. Лис и красавчик переглядываются, явно заинтригованные. «Это что за штука?» – спрашивает Лис, тыча пальцем в оружие. «Громовая магия», – отвечаю я, проверяя затвор. Сажусь на землю, заряжаю обоймы, вставляю одну в пистолет. Красавчик наблюдает за мной с любопытством, а Лис склонился так близко, что я чувствую его дыхание на затылке. «Осторожно», — говорю я, — «эта штука кусается». Встаю, принимаю стойку. Давно не стрелял. Новое тело. Не знаю, как получится. Первый выстрел. Промах. Второй. Тоже. Лис хихикает. «Магия у тебя кривая». Я стискиваю зубы, перевожу дыхание. «Собраться». Третий выстрел. Камень разлетается на куски. Четвертый. Бутылка взрывается. Пятый. Шестой. Еще две мишени уничтожены. Последней целью остается горящее ведро на пугале. Прицеливаюсь, выпускаю оставшиеся в обойме пули. Они пробивают горящее дерево, разбивают его и ведро разлетается на части. Лис свистит и ковыряет пальцем в большом мохнатом ухе. Слишком громко, но так даже лучше. «Почему?» – спрашиваю я, меняя обойму. «Потому что тебе нужно будет внимание отвлекать», – поясняет красавчик. «А с этой штукой на тебя вся стража сбежится». Не понимаю, шутят они или говорят всерьез. Но пистолет, сменив обойму, прячу в кобуру, теперь я хоть как-то вооружен. Сумка жужжит. Открываю ее, внутри светится экран моего телефона. Сердце замирает. Неужели поймал сигнал? Беру его, смотрю на сообщение. Расходы. 63 000. Баланс. 2 635 600. Лимит веса. 33 800. Перешла на эко-режим, теперь без чеков. Спрашиваю я сумку, но ответа нет. Кладу телефон назад в сумку. Может, так и правда удобнее. Мраморный пол под ногами блестит, как зеркало, отражая высокие сводчатые потолки, украшенные фресками с летящими драконами и кораблями, плывущими по облакам. Колонны, обвитые золотыми лозами, поддерживают галереи второго этажа, где в полумраке мерцают хрустальные люстры. Воздух пропитан ароматом дорогих благовоний, сандала, ладана, чего-то сладкого, что щекочет ноздри и намекает. Здесь деньги не пахнут, они благоухают. Мы входим вчетвером. Я, красавчик, толстый и клык. Первые двое, в дорогих костюмах, сшитых на заказ. Мой, темно-синий, с серебряной вышивкой на манжетах. Его, бордовый, с узором из черных нитей, напоминающим паутину. Мы выглядим как богатые купцы или, может, младшие отпрыски знатных семей. Клык и толстый, в скромных, но опрятных одеждах слуг. Клык даже притворяется хромым, волоча ногу, будто старый ветеран. Толстый же просто молчит, уткнувшись взглядом в пол. Лучшая роль его жизни. Столичный банк кишит людьми, и не только людьми. У стойки регистрации стоит высокий ушастый тип. Кажется, их тут называют фейри, в безупречном сюртуке. Его длинные пальцы перебирают документы с грацией пианиста. Рядом, толстый бородатый карлик в камзоле, расшитом рубинами, что-то горячо обсуждает с клерком-ящерицей, явно женщиной в строгом и изысканном деловом костюме, чьи клыки сверкают золотыми накладками. В углу, за низким столиком, сидит пара существ, похожих на людей, но с кожей цвета бледного мха и глазами без зрачков. Они что-то подписывают, их перья скрипят по пергаменту. Нас встречает клерк, мужчина с аккуратно подстриженной бородкой и холодными, как монеты, глазами. «Чем могу помочь, господин?» – спрашивает он, слегка склонив голову. Я делаю вид, что раздумываю, потом щелкаю пальцами. Клык. Ящер подходит, низко кланяется и раскрывает сумку. Внутри – груда монет, сверкающих, словно только отчеканенных. Настоящих там всего несколько сверху, остальное камни. «Я хочу сделать вклад», — говорю я, стараясь звучать немного надменно. Клерк кивает и жестом приглашает следовать за ним. Кабинки номер 12 и 14 свободны. В кабинке 12 специалист проконсультирует вас по поводу хранения вкладов и материальных ценностей. В кабинке 14 наш лучший специалист по ценным бумагам. Рекомендую вам. Я киваю, мягко отталкиваю мужчину в сторону и иду к кабинке. Кабинка 12. Читать я еще не научился, но парни пояснили про местные закорючки, которые у них тут вместо цифр. 12, кажется, вот это. Я задумчиво уставился на вывеску над дверью. Двойка или тройка, а, плевать, вхожу. За столиком, возле решетчатого окна, сквозь которое едва проникает свет хрустальных шаров, плавающих под потолком, сидит девушка, миниатюрная. Каштановые волосы собраны в тугой пучок, из которого выбивается пара непослушных прядей. Большие фиолетовые глаза за толстыми стеклами очков. Длинные заостренные уши, слегка подрагивающие при каждом звуке. Фири, какой-то гибрид человека и нечисти. Неважно. Главное, она выглядит как тот, кто знает здесь каждый камешек. «Присаживайтесь, пожалуйста», — говорит она, указывая на кресло напротив. Голос мягкий, но с металлическим оттенком, будто кто-то положил колокольчик в шелковый мешочек. Я сажусь, оглядываюсь. За решетчатой дверью стоит красавчик, машет мне руками и пытается что-то сказать. Стекла на двери нет, но весь звук каким-то образом отсекается, я не слышу ни звука. Машу ему рукой в ответ. «Проваливай». Он делает шаг в сторону, потом зачем-то разворачивается и посылает мне на прощание воздушный поцелуй. «Дебил, амулеты. Мне объяснили, что искать. Хрустальные кристаллы в оправах, висящие в углах, или коробочки, похожие на фонари, с мерцающими внутри огоньками. Здесь их три. Один, прямо над дверью, второй, в углу за спиной девушки, третий, встроен в саму решетку окна. Если верить Гарре, они не только блокируют звук, но и могут поднять тревогу, если почуют агрессию. Главное, контролировать свои эмоции. Это я умею. Девушка замечает мой взгляд и ошибочно интерпретирует его. «Вам не о чем волноваться», — улыбается она. «Наш разговор строго конфиденциален. Никто не услышит, что происходит за этой решеткой». Я киваю, делая вид, что успокоился. «Мне сказали, вы хотите вложить крупную сумму», — продолжает она, раскладывая перед собой пергаменты с печатями. «Да, но сначала я хотел бы кое-что уточнить. Я оглядываюсь еще раз, красавчика не видно. Где он? Должен был отвлечь охрану, но... Вас что-то беспокоит?» Девушка наклоняет голову. «Нет, просто. Я достаю из кармана банкноту. 5000 рублей. С боем выбил ее у сумки. Она постоянно норовила дать мне купюру из банка приколов. Бумажка уже потрепалась по краям, но водяные знаки еще видны. Мне говорили, что в вашем банке могут оценить такие вещи. Она берет банкноту, изучает ее с любопытством, переворачивает, подносит к свету, даже нюхает. Это не наша валюта, наконец говорит она. Я знаю, она имеет ценность, для меня огромную. Она возвращает купюру. Коллекционный предмет, можно и так сказать. Я ищу людей, у которых могут быть такие же. Мне говорили, что столичные коллекционеры иногда хранят их в банковских ячейках. Вот я и хотел познакомиться с кем-нибудь из единомышленников. И, если повезет, купить у них хотя бы некоторые. Ее уши слегка подрагивают. К сожалению, это конфиденциальная информация. Банк не разглашает сведения о содержимом ячеек. Я понимаю. Но, может, вы хотя бы подскажете, к кому обратиться? Она задумывается, потом указывает пальцем через плечо. Консультант по хранению, вон в той кабинке, номер 12. Но, я оборачиваюсь и вижу красавчика. Он уже там, говорит с каким-то седым карликом, улыбается, жестикулирует. Черт, я возвращаюсь к своей роли. Спасибо, тогда это и правда подождет. Расскажите, какие вклады вы можете предложить? Она оживляется, раскладывая передо мной листы с графиками и таблицами. Наш банк работает с 18 валютами и 37 биржами по всей стране. Торговля золотом и ценными бумагами – наш основной профиль. Ценные бумаги? Ничего в этом не понимаю. Был у меня армейский приятель, очень ими увлекался. В конце проиграл квартиру, спился и помер. Мне всегда казалось, что это разводка для лохов. Любые документы, гарантирующие обмен на деньги, она подчеркивает это, снова намекая на мою купюру. Я разглядываю графики. Я не умею читать на этом языке, но делаю вид, что вникаю. А как понять, что покупать? Вот куплю что-то, а завтра оно упадет в цене, и все, крах. Она улыбается. Торговля валютами – сложная наука. Но у нас есть маги вероятностей. Они анализируют цены за прошлые дни и создают схемы прогнозов. Точность до 0,1%. Банк будет продавать и покупать, используя ваши деньги, не вы сами. То есть можно зарабатывать миллионы, играя на курсе? Миллионы, нет. Разве что вы проживете 1000 лет. Все маги знают прогнозы, поэтому курсы меняются быстро. Прибыль, доли процента. Я обхватываю голову руками. У меня появляется идея, но ухватить ее поначалу трудно. Даже голова заболела. Резко достаю телефон, пишу заявку сумке. Графики курса доллара за последний месяц. Сумка жужжит. Я вытаскиваю несколько листов с графиками, кладу перед ней. А для этого можете сделать прогноз? Она изучает бумаги, глаза за очками расширяются. Конечно, я сама могу это сделать. Я лучший стажер-прогнозист. В следующем году поступаю в школу магии по специальности мага вероятностей. Я ухмыляюсь. Повезло мне. Она уже что-то чертит пером, бормоча заклинания. Графики начинают светиться слабым синим светом. И тут, грохот. Ударная волна распахнула двери в нашу кабинку, и я слышу, что происходит снаружи. Двери банка распахиваются. Врываются люди в масках. Гра. Он идет впереди, его голос звучит почти аристократично. Дамы и господа, прошу прощения за возможные неудобства. Всем лечь на пол, это ограбление. Девушка-клерк вскакивает, фиолетовые глаза расширяются. Что происходит? Я натягиваю платок на лицо, встаю, достаю пистолет. Тремя выстрелами сбиваю кристаллы детектора с потолка. Это ограбление, повторяю я, глядя прямо на нее. Слишком рано, гра, слишком рано. Глава 5. Под стол, быстро. Девушка-клерк с фиолетовыми глазами мгновенно исчезает под массивной столешницей, прижимая к груди свои бумаги. Я вываливаюсь из кабинки, пистолет уже в руке. Зал банка, хаос. Люди лежат на полу, прижав головы к мрамору. Гора стоит у входа, его голос разносится под сводами. Никому не двигаться. Первый, кто пошевелится, получит стрелу в спину. Стражники банка уже обезоружены, их лица в крови. Лис и красавчик методично уничтожают магические детекторы, стрелы и огненные шары срывают с потолка хрустальные сферы, те разбиваются о пол с хрустальным звоном. Я присоединяюсь, целюсь в последний амулет над дверью. Выстрел, стеклянный осколок дождем сыпется на плечи заложников. Тишина. Гора кивает своим людям. Ищем управляющего. Двое головорезов рыскают среди клерков, вытаскивают за шиворот седого человека в дорогом камзоле. Тот бледный, но держится. Гора подходит к нему, прикладывает нож к горлу. Главное хранилище. Открывай. Я тем временем шагаю к кабинке, где видел карлика. Тот забился под стол, но его борода торчит из-под столешницы, как пучок соломы. Хватаю его за нее и вытаскиваю. «А-а, не убивайте, у меня дети». «Заткнись». Раскладываю перед ним банкноты, 5000 рублей, 100 долларов, 10 евро. То, что удалось выпросить у сумки. Проклятая постоянно пыталась подсунуть мне купюры из банка приколов. Мне нужны имена клиентов, которые хранят такое, или что-то похожее, и номера их ячеек. Карлик дрожит, его глазки бегают по бумажкам. Да такое я видел, но, это секретная информация. Я стреляю в потолок, он взвизгивает. Ладно, ладно, я понял, но мне нужно посмотреть картотеку. Идем. Толкаю его вперед, пистолет упирается в спину. Один из грабителей, толстый, провожает нас взглядом. Кричит: «Ты куда? Свои дела, гра!» Орет толстый. Кричит: «Куда-то пошел, гра!» Уже ведущий управляющего к хранилищу машет рукой: «Пусть делает, что хочет. Главное, чтоб не мешал». Мы пробираемся к стеллажам с картотекой. Карлик лихорадочно дергает ящики, перебирает карточки, бормочет: «Пожалуйста, не убивайте. У меня жена даже, две жены, и мама. Быстрее». Он находит три карточки, протягивает мне. Я смотрю: местные каракули. Читай сам. Это граф Марвин, барон Эльрик фон Штауфен, и я торговец Дарвинхолд. Запоминаю. Есть их адреса, я же дал вам. Он вновь протягивает мне карточки. Ладно, как-нибудь разберусь. Я беру у него из рук адреса и кладу себе в карман. Где их ячейки? В хранилище. Но, веди. Толкаю его к массивной двери, которую как раз открывает управляющий. Карлик замирает на месте и неуверенно оглядывается. «Что еще?» – спрашиваю я, упирая ствол ему в спину. «Ключи», – говорит он, показывая рукой в сторону стола. «Мне нужны ключи от ячеек». Тяжеленная дверь хранилища отъезжает в сторону. Гора и двое его людей заходят внутрь. Мы, следом. Хранилище – просторный зал с решетчатыми комнатками и сейфами, вмурованными в стены. Гора с управляющим идут к одной из камер, мы – в другую сторону. «Вы куда?» – оборачивается Гора. «Личный интерес», – бросаю я. «Только быстро. Ждать не будем. Оставим вас в сейфе», – хихикает один из головорезов. Мы идем по коридору мимо зарешеченных дверей и заходим в помещение в самом конце. Клерк останавливается, смотрит мне под ноги. «Что еще?» «За защитные руны. Они на вас не реагируют», – говорит он. «Они и на тебя не реагируют. Но я здесь работаю. Они должны реагировать на нарушителей». Пихаю его стволом в спину. «Ну, привел меня в ловушку, ну не сработало. Нет времени на болтовню». Мы подходим к ряду ячеек. Карлик тычет дрожащим пальцем. «Вот эти. Но у меня только один ключ. Второй у клиента. Без владельца не откроешь». Я усмехаюсь. «Пустяки». Достаю телефон, пишу заявку сумки. Пластиковая взрывчатка, детонаторы с таймером. Телефон участливо показывает картинки, предлагая выбрать нужную. «Приятно, значит, теперь обойдемся без игрушек, муляжей и купюр из банка приколов». Сумка жужжит. Внутри появляются небольшие брикеты-таймеры. Клерк ахает, хватается за узорчатый амулет на шее, шепчет молитвы. «Че, что вы делаете? Уши закрой». Прилепляю заряды к дверцам ячеек, выставляю таймер на 10 секунд, хватаю карлика за шиворот и тащу за угол. «Прячься». Он зажмуривается. Три взрыва гремят один за другим, оглушая, заставляя уши звенеть. Я выглядываю из-за угла, ячейки покорежены, но целы. Содержимое должно быть в порядке. Бросаюсь к первой, вытаскиваю металлический ящик, прицеливаюсь пистолетом в замок, выстрел, щелчок, крышка отскакивает. Внутри – драгоценности. Блеск, холодный и безразличный. Швыряю ящик в сторону. Вторая ячейка. Еще выстрел. Пачки. Доллары. Я хватаю верхнюю, подношу к носу, запах бумаги, краски, чего-то знакомого. Провожу пальцем по краю, перелистываю. Серии, водяные знаки, все на месте. Кидаю пачки в сумку, одну за другой. Краем глаза замечаю, как клерк начинает покачиваться. Лишь бы в обморок не упал. Третья ячейка. Письма. Мне не до них. Да я и читать не умею. Перебираю листы, исписанные красивым убористым почерком, надеясь найти лишнюю купюру, но тщетно. Телефон в кармане вибрирует. Достаю, смотрю на экран. Пополнение счета. 2-402-357. Конвертировано. Баланс. 5-037-877. Собаки уже подъезжают. Сверху орет один из людей горы. Хватаю карлика за шиворот, тащу к выходу. Горы и еще один грабитель вываливаются из соседнего прохода, неся в руках завернутый в тряпицу сундучок, небольшой, но, по виду, тяжелый. «И это все?» – спрашиваю, кивая на добычу. Гора бросает на меня взгляд, полный мягкой угрозы. «Не болтай, уходим». Я следую за ним. Он направляется к главному выходу, но вдруг останавливается, оборачивается. «Вы с лисом, через черный ход, присмотри за вторым новичком». Ищу взглядом лиса, тот уже у дальнего угла зала. Рыжая мохнатая рожа с огромными ушами подпрыгивает за кассами, машет рукой. «Беги сюда», и тут же скрывается за поворотом. Выпихиваю клерка в сторону, пусть бежит, куда хочет, и разворачиваюсь обратно, возвращаюсь к кабинке. Какой там был номер? 12, цифры, вот все, что я научился различать в местных каракулях. Девушка-клерк все еще под столом, прижала колени к груди, глаза расширены от ужаса. Хватаю ее за руку, вытаскиваю, сажаю за стол. «Закончи», тычу пальцем в графики, разбросанные по столешнице. «Мне нужен результат». Она дрожит, поправляет очки. «Это не так быстро, как вы думаете. Мне нужно время». «Тогда начинай». Оглядываюсь. Бандиты отступают к выходам. Из хранилища валит едкий дым, сначала тонкой струйкой под потолок, потом густыми клубами, заполняя зал. Посетители вскакивают с пола, мечутся. Клерки кричат, кто-то зовет на помощь. Городская стража, они уже здесь. Девушка передо мной шепчет заклинание, водит пальцами над графиками, выводя на них пальчиками сияющие пентаграммы, но ее движения медленные, неуверенные. Дым наполняет кабинку, она начинает кашлять. Нет времени. Сгребаю бумаги в охапку, запихиваю в сумку. Она, похоже, понимает, что я собираюсь сделать. Выбрасывает руку вперед и упирает мне в лоб палец с криком. «Замри!» Со мной ничего не происходит. Вместо этого замирает она сама, став неподвижной, точно статуя. Хмыкаю. Затем подхватываю девушку, перекидываю через плечо. Она вскрикивает, бьет меня кулаками по спине. «Ты пойдешь со мной, отпусти». Вываливаюсь из кабинки, сумка на одном плече, девушка на другом, пистолет в руке. И тут охранник. Откуда он взялся? Где был все это время? «Отпусти ее», рычит он, и тычет тупой алебардой, целясь в живот. Еле уворачиваюсь, крюк распарывает полу пиджака. Стреляю ему в плечо. Охранник оседает с криком, я отпихиваю его ногой в сторону и бегу. Мимо столов, мимо мечущихся по залу сотрудников банка, пытающихся спасти от огня какие-то бумаги. Узкий коридор, темный, пропахший пылью и чернилами. Девушка бьется на моем плече, кричит что-то неразборчивое. Я прижимаю ее сильнее, чувствую, как ее ребра упираются мне в спину. «Замолчи», шиплю, «иначе пристрелю». Она замолкает, но дыхание ее частое, прерывистое. Поворот, еще один коридор, уже слышны шаги за спиной. Кто-то бежит за нами. Лис должен быть где-то впереди. Лис, ничего. Да где же этот чертов квадробер? Девушка на плече снова начинает дергаться. Я упаду. Не упадешь. Подбрасываю ее и перехватываюсь поудобнее, а то и правда упадет. Еще поворот. Дверь. Распахиваю ее ногой, за ней лестница, ведущая вниз. Темнота. Граф Марвин, барон Эльрик фон Штауфен и торговец Дарринхолд. Повторяю я про себя, чтобы не забыть. Кто-то из этих троих точно должен знать, как я сюда попал и почему. Я уже почти у выхода, когда слышу за спиной голос. Кречет: «Эй, сюда!» Оборачиваюсь. Лис стоит в полуоткрытой боковой двери, машет рукой. Морда напряженная, но в голосе привычная шутливая нотка. «Чего торчишь? Тащи сюда свою ношу, давай!» Девчонка у меня на плече дергается, но я крепче прижимаю ее ноги, иду к лису. Дверь ведет в небольшое хранилище. В воздухе пахнет пылью, металлом и чем-то еще, сладковатым, медным, теплым, кровью. На полу, мешки, сундуки, один раскрыт, деньги рассыпались по полу. Рядом с сундуком труп. «А во», говорю я, лис хмыкает. «Да уж», ставлю девку на пол, пистолет в нее тычу. Шаг в сторону, пристрелю. Она сжимается, но не двигается. Подхожу к трупу, это второй новичок, что был с нами. Пинаю его ногой, точно мертв. Сажусь на корточки, переворачиваю. Две дырки в спине, одна прямо в районе сердца. Не пули, что-то тонкое, широкое, острое. Вроде кинжала или еще чего подобного. Судя по позе, он тащил сундук, когда его пришили. Охранники достали, когда мы убегали, говорит лис. Оставим его тут. Я молча смотрю на пол. ни одного трупа охранника, ни одного следа перестрелки, и по пути сюда ничего такого не видел. Возле трупа перевернутый сундук, деньги рассыпались по полу, а среди них мерцает странный амулет. Беру в руку, прочитать не могу, но надпись очень похожа на ту, что видел на охранных амулетах в зале. Маячок, наверное. Открываю крышку другого сундука, роюсь в монетах, нахожу такой же амулет. Лис стоит чуть сбоку, одна рука в кармане, другой опирается на лук, улыбается. Но я чувствую, нервничает. Зачем ее притащил? Кивает он на девку. Тебе других мало? Не отвечаю. Ладно, хватит болтать. Лис машет рукой. Хватай сундуки, сколько унесешь, и за мной. Я медленно поднимаюсь, отхожу чуть в сторону от девушки-клерка, чтобы не стоять на одной с ней линии. Подхожу к ближайшему сундуку, наклоняюсь, пистолет за спину убираю, будто в кобуру. И тут, резкое движение лиса. Я бросаюсь в сторону, перекатываюсь по полу, поля в него навскидку. Стрела вонзается мне в плечо, я успел повернуться, иначе была бы в сердце. Мой выстрел бьет лиса в руку, второй и третий, по ногам. Он падает с воплем, катается по полу, ругается. Ты как? Я ругаюсь сквозь зубы, выдергивая стрелу. Кровь текет по руке. Еще одна рана в коллекцию, но перевязывать некогда. Девушка в ужасе подпрыгивает, бросается к двери. Стреляю ей под ноги. Назад. Пуля выбивает крошки из камня. Она взвизгивает, шарахается, падает. Подхожу, поднимаю ее, снова закидываю на плечо. Отпустите. Немедленно. Орет она. Замолчи. Пистолет в кобуру. Приседаю, закидываю амулет внутрь, закрываю крышку. Поднимаю сундук, тяжело с двумя ношами. Черт, с девкой на плече и сундуком под мышкой еле двигаюсь. Прохожу мимо лиса. Он корчится, сжимает простреленную руку, матерится. Прощай, друг, бросаю я. Выхожу на улицу. Тут ждет повозка, на облучке, один из наших, возничий. А где лис? Кричит он. Сцапали его, отвечаю. Закидываю в повозку девушку-клерка, следом сундук, сам забираюсь. Она тут же дергается, пытается спрыгнуть. Хватаю ее, ору вознице. Погнали. Повозка дергается, колеса стучат по камням. Есть веревка подлиннее? Спрашиваю я. Повозка несется по мощеной дороге, подпрыгивая на ухабах. Девушка-клерк, связанная по рукам и ногам, ерзает на сиденье. Ее фиолетовые глаза сверкают в полумраке. Я придерживаю ее за плечо, чтобы не свалилась, а второй рукой вцепляюсь в борт, иначе выбросит на следующем повороте. За окном мелькают особняки с высокими шпилями, ухоженные сады, фонтаны, богатый пригород. Скоро стена, за ней лес. Ты куда меня везешь? Девушка дрожит, но голос твердый. Туда, где будешь в безопасности, отвечаю я, не глядя на нее. Похищение казначея – это смертная казнь. А ты разве казначей? Она замолкает. Стена остается позади. Дорога сужается, превращается в тропу. Деревья смыкаются над головой, ветви хлещут по бортам повозки. Возница не сбавляет ход, знает, куда едет. И вдруг, холм, на нем старая башня, черная, как обугленное дерево. Верхушка скрыта в тумане. Повозка останавливается. Добрались, говорит возница, оборачиваясь. Его глаза, желтые, как у кошки. Я вылезаю первым, оглядываюсь. Из тени у ворот выходит дозорный, один из головорезов горы. Узнает меня, кивает, пропускает. Ты куда меня завез? Спрашиваю я возницу. После дела именно здесь собраться договаривались, пожимает он плечами. Кивнув, вытаскиваю из повозки сундук с золотом и беру подмышку. Потом закидываю на плечо девушку, она легкая, как пустой мешок. Отпустите. Дергается она. Не сейчас. Иду к башне. Камни под ногами скользкие, поросшие мхом. Воздух пахнет сыростью и чем-то еще. Металлом, может, кровью. У входа стоит толстый. Увидев меня, шарахается в сторону, глаза округляются. Ты вернулся? Голос его дрожит. А должен был не вернуться? Хмурюсь я. Он молчит, но взгляд его говорит все. Да. Прохожу мимо, толкаю ногой тяжелую дверь. Внутри зал, освещенный факелами. Разбойники сидят за длинным столом, едят, пьют, смеются. О, кричит. Кричит один из них, замечая меня. Ты вернулся, и гостиниц нам привез. Он хищно посматривает на девушку у меня на плече. Это моя доля, хмуро отвечаю я. Как договаривались, все, что смогу унести. Гора сидит во главе стола. Он поднимает взгляд, кивает. Договор в силе, но в его глазах та же настороженность, что и у толстого. Они не ждали, что я выберусь. «Где лис?» – спрашивает Гора. «Я оставлял его с тобой. Сцапали стражники, когда мы убегали. И ты его бросил?» – вскакивает один из разбойников. «Их там не меньше дюжины было», – отвечаю я. «Что мне было делать? Пристрелить его на прощание, чтобы своих не выдал?» Разбойники переглядываются. «Лис своих не сдаст», – говорит кто-то. «Верно», – поддакивает другой. Гора наблюдает за мной. Его пальцы медленно барабанят по столу. «Где можно устроиться?» Спрашиваю я, меняя тему. «Наверху есть свободная комната, возле балкона», отвечает один из грабителей. Кивнув, направляюсь к винтовой лестнице. Камни под ногами холодные, ступени узкие, почти стертые. Девушка на плече дергается, но я крепче прижимаю ее. Комната крошечная, каменные стены, узкое окно, койка с потрепанным одеялом. Бросаю сундук в угол, усаживаю девушку на кровать. Она смотрит на меня широко раскрытыми глазами, когда я достаю нож. «Нет!» – вскрикивает она, отползая к стене. «Тише!» – шиплю я. Разрезаю веревки на ее руках и ногах. Она трет запястья, на которых остались красные полосы. Пододвигаю к ней маленький столик, достаю из сумки листы с графиками курса валюты незаконченными пентаграммами. «Закончи считать курсы. Чем быстрее все сделаешь, тем быстрее дома окажешься». Она молча берет перо, но ее пальцы дрожат. «Я не понимаю, зачем вам это?» «Мое дело». Разворачиваюсь к двери. «И не вздумай выходить из комнаты. Снаружи я тебе безопасность гарантировать не могу». Закрываю за собой дверь, но не ухожу. Прислушиваюсь. Тишина. Спускаюсь по лестнице наполовину, останавливаюсь у пролета, откуда виден зал внизу. «Где Клык?» — кричу я. «Наверху, на шпиле», — отвечает кто-то. Следит за местностью. Кивнув про себя, поднимаюсь обратно, но не в комнату к девушке. Выше, на самый верх, туда, где должен быть Клык. Мне нужно поговорить с ним, наедине. Глава 6. Лестница скрипит под моими ногами. Каждый пролет — это шаг ближе к разгадке. Чердак башни завален хламом. Разбитые сундуки с торчащими гвоздями, ржавые доспехи, похожие на сброшенные змеиные шкурки, связки старых пергаментов, испещренных непонятными символами. В углу валяется чучело какого-то существа с крыльями, то ли летучая мышь, то ли миниатюрный дракон. Его стеклянные глаза сверкают в полумраке, будто следят за мной. Воздух густой, пахнет пылью, плесенью и чем-то сладковато-гнилым, как забродившие фрукты. Я выхожу на открытый парапет. Ветер сразу хлещет по лицу, забирается под одежду, но я не обращаю внимания. На краю, закутавшись в потрепанный плащ, сидит Клык. Его зеленая чешуйчатая спина выгибается, как у кота, готового к прыжку. Услышав мои шаги, он оборачивается и машет рукой, словно мы старые приятели. Кречет. Его голос хриплый, но радостный. «Идешь со мной сидеть?» «Сидеть?» Киваю я, опускаясь рядом на холодный камень. Парапет узкий, ноги свешиваются в пустоту. Внизу море деревьев, черных и колючих под лунами. Одна, желтая, как глаз хищника, другая, синеватая, будто кусок льда. Их свет льется на Клыка, и я замечаю. Повязка с его морды исчезла. Раны, которые еще утром зияли кровавыми трещинами, теперь покрыты тонкой пленкой новой кожи. «Ты заживаешь», — говорю я, указывая на его лицо. Клык тычет пальцем в щеку, где был самый глубокий шрам, до самой кости. Теперь дыра почти заросла тонким слоем плоти. «Жабье вино хорошо помогает». «Жабье? Что?» Он хватается за складки плаща, достает глиняную бутыль, закупоренную воском, трясет ее перед моим лицом, и внутри что-то булькает, густое, как кисель. «Хочешь?» Его желтые зрачки сужаются от удовольствия. Я беру бутыль, ощущаю ее вес. Холодная, липкая. На поверхности рельефные узоры, изображающие болотных тварей, жаб, змей, скользких червей. «Не знаю, а это меня не убьет?» Спрашиваю я, прикидывая, не пытается ли он меня отравить. Клык фыркает, будто я сказал что-то смешное. «Маленьким ящеркам тоже можно. Противное. Но оно не для вкуса, а для здоровья. Сразу станет легче». Я откупориваю бутыль, прикладываю нос к горлышку, и мир вокруг меня взрывается. Запах бьет в нос, как кулак. Гниль, прокисшее молоко, тухлые яйца, смешанные с чем-то сладковато-медицинским. Горло само сжимается, глаза слезятся. Это хуже, чем запах разлагающихся тел в джунглях. Хуже канализации под особняком наркобарона, в которой я просидел 3 дня, дожидаясь, пока гвардейцы не перестанут искать наш отряд. Хуже, чем гной из инфицированных ран. Хуже всего, что я когда-либо нюхал. Господи Боже, я отворачиваюсь, давясь, из чего это сделано. Клык ухмыляется, обнажая ряд острых зубов. Выпей, тогда скажу. Я снова подношу бутыль к носу, и едва не блюю, но раны ноют, спина горит от порезов, а свежая глубокая рана в плече пульсирует, пропитывая бинты и рукав свежей кровью. Если это хоть как-то поможет, главное не выплевывай, напоминает клык. Если обратно выльется, не поможет. Я зажмуриваюсь, поднимаю бутыль и делаю первый глоток. Ошибка. Язык немеет от ужаса. Это как лизать дохлую жабу, вымоченную в уксусе и посыпанную сахаром. Густая жидкость обволакивает горло, цепляется за стенки, будто живая. Вкус – смесь металла, горечи и приторной сладости, что только усиливает отвращение. Я глотаю, давясь, чувствуя, как жабье вино стекает в желудок, оставляя после себя шлейф из серы и разложения. «Давай, еще», – подбадривает клык. Второй глоток, третий, каждый – пытка. На четвертом желудок сжимается, пытаясь вытолкнуть эту дрянь обратно. Я сжимаю зубы, стискиваю горло, борюсь с собой. «Не блевать, не блевать, молодец», — одобрительно говорит клык. «Теперь слушай, из чего сделано». Он загибает когтистые пальцы, перечисляя. «Болотные жабы, с желтыми крапчатыми брюшками. Ловишь, толчешь в ведерке, пока не станут кашей. Оставляешь на солнце на 3 дня, пусть немного протухнет. Потом добавляешь ягоды красного мха, они как пузыри, лопаются во рту. Еще сушеных комаров, целыми, с крыльями. И, хватит, я отстраняюсь, чувствуя, как по спине бегут мурашки. Я понял, но клык уже разошелся. И грибы, которые растут на гнилых пнях, белые, с черными точками. Их надо варить в моче старой ящерицы, пока не станут мягкими. Потом все смешать, процедить через старую штанину и разлить по бутылкам. Чем дольше стоит, тем сильнее. Я закрываю бутыль, возвращаю ее клыку. Живот бурлит, но постепенно жабье вино делает свое дело. По телу разливается тепло, раны покалывают, будто их касаются сотни крошечных иголок. Даже рана от стрелы в плече будто меньше жжет. Вроде работает, удивленно бормочу я. Предки знали, как варить, кивает ящер. Магия маленьких ящерок сильнее, но секреты предков крепче, глубже, даже кости их слышат. Я пытаюсь отвлечься, гляжу на две луны. Странное и жуткое зрелище. «Красивые, да», — говорит клык, — «тоже люблю на них смотреть. Мама говорила, что это две сестры, Инве и Таннове. Старшая всегда закрывает младшую своей тенью, чтобы жаркое сияние Ихрета, бога солнца, не сожгло ее нежную кожу. Но злой бог ночи Алуа мечтает сжечь Таннове, ведь она отвергла его. Если он украдет у Инве ее тень, тогда бум, Таннове расколется, упадет на землю и нам всем конец. Украдет тень луны», — переспрашиваю я, борясь с новым рвотным позывом. «Ага», — кивает ящер, — «но это старая сказка, одна из многих, которые я слышал». Он смеется, клык довольно урчит. Я протягиваю ему бутыль, он останавливает меня. «Оставь себе, у меня еще есть». Закупориваю покрепче и прячу в сумку. Кто его знает, когда найду нормальные местные лекарства. Мы долго сидим молча, слушая, как ветер гуляет между зубцов башни. Бурление в желудке постепенно успокаивается. Вино жжет и греет раны, но это приятный огонь. Меня начинает клонить в сон. Я клюю носом. Резко просыпаюсь от того, что теряю равновесие. Смотрю на часы, сколько прошло времени. 30 минут, час, вино улеглось, теперь можно перейти к делу. Поворачиваюсь к сидящему напротив ящеру. Все удивились, когда я вернулся, начинаю я, разыгрывая наивного. Интересно, почему? Клык почесывает морду, задумчиво щелкает когтями. Я тоже удивился. Босс сказал, ты и другой новичок останетесь в банке, чтобы стражу отвлечь, и больше не вернетесь. Но ты вернулся. Я рад. Он хлопает меня по спине так, что я едва не падаю вниз. Ты мне нравишься. Ты хорошо бьешь. Сильно. Я ухмыляюсь, но внутри холод. Значит, Гора планировал оставить меня в ловушке. Хорошо, что я опередил Лиса. А что было после драки в таверне? Спрашиваю я, переходя к главному. Перед тем, как я пришел к вам, клык пожимает плечами. Ничего, Гора поехал к большому боссу. А мы, я, красавчик, толстый, вернулись в золотые ворота. Там и сидели, пока ты не пришел. Красавчик все время был с вами? Ага, бродил по залу, к веснушке в комнату ходил пару раз. Клык хихикает. Потом на веранду выходил. Воздухом дышать, странный, городской воздух, фу. Он демонстративно сморкается, выплевывая комок слизи через парапет. Я киваю, размышляя. Если красавчик был в таверне, значит, поджог, дело рук Гора или Ворона. Но кто именно? Снизу вдруг раздается визг, женский испуганный. Мой консультант по вкладам. Черт, я вскакиваю, бросаюсь к лестнице. Клык машет мне вслед. Не дерусь, я на посту. Я уже не слушаю. Лечу вниз, по шатким ступеням. Сердце колотится в такт шагам. Я врываюсь в комнату, и первое, что вижу, перевернутый стол. Бумаги с графиками разбросаны по полу, чернила растекаются по деревянным доскам. Девушка-клерк лежит на кровати, а толстый сидит верхом на ней, одной рукой прижимая ее запястье к матрасу, другой рвет воротник ее блузки. «Ой, красотка, давай не дергайся!» — хрипит он, а его жирные пальцы впиваются в ткань. «Ты знаешь, что мне нужно!» Девушка бьется, но он тяжелее, сильнее. Ее фиолетовые глаза расширены от ужаса, губы сжаты в тонкую белую полоску. Я хватаю с полки глиняный кувшин и бью им толстого по голове. Бам! Кувшин разлетается на куски, вода хлещет по его лицу, стекает за воротник. Толстый ахает, отпускает девушку и хватается за голову. Я не даю ему опомниться, вцепляюсь в его шиворот и отбрасываю в другой конец комнаты. Он падает на пол, с размаху ударяясь плечом о стену. «Какого черта ты тут делаешь?» – ору я. «Это моя комната». Толстый моргает, отплевывается, вытирает кровь с рассеченной брови. «Хотел проверить, как ты тут устроился, пацан», – рычит он. «А это сама на меня набросилась. С ножом, врешь», – взвизгивает девушка, прикрывая разорванную блузку. «Он ворвался сюда и начал. Заткнись». Перебиваю я ее и поворачиваюсь к Толстому. «Проваливай. Сейчас же». Толстый медленно поднимается, озирается. Его взгляд скользит по комнате, останавливается на сундуке с золотом. «Неплохо устроился», — хмыкает он. «Хорошо, что сам прихватил свою долю. Так и надо делать». «Да уж», — фыркаю я. «Гора, я вижу, любит новичков кидать». Толстый пожимает плечами, но в его глазах мелькает что-то, то ли понимание, то ли предупреждение. Он делает шаг к сундуку, нарочито медленно, будто проверяя мою реакцию. «Лис, кстати, как?» – спрашивает он, притворяясь беззаботным. «Жить будет», – бросаю я. Толстый кивает, наклоняется к сундуку и открывает крышку. Внутри – золотые монеты, сверкающие в тусклом свете комнаты. «Золотишко», – бормочет он. «Это хорошо». Я медленно приближаюсь к нему, сжимая кулаки. Толстый роется в монетах, будто не замечая меня. Вдруг его лицо искажается. Он вытаскивает из сундука амулет, тот самый, что я прихватил из банка. «Ты...» Его голос дрожит от ярости. «Ты зачем это сюда притащил? Совсем дурак?» Он резко вскакивает, сжимая амулет в кулаке. «Гора!» — орет он, бросаясь к двери. «Этот сюда маячок притащил». Я хватаю с полки чугунный горшок и швыряю ему в спину. «Дзынь!» Горшок попадает Толстому в затылок, звенит, как колокол, и падает на пол. Толстый хватается за голову, падает в дверях, но тут же поднимается на четвереньки и ползет в коридор. «Стоять!» — рычу я, кидаясь за ним. Он уже на ногах, мечется по коридору, как загнанный зверь. Я настигаю его у винтовой лестницы, хватаю за плечо и прижимаю к перилам. Внизу, в нескольких пролетах, виден зал, разбойники за столом, Гора во главе. «Босс!» — хрипит Толстый, но тихо, так, чтобы слышал только я. «Не он ли сжег красного петуха?» — шиплю я ему в ухо. Толстый вытаращивает глаза. «Чего?» Он в недоумении. «Таверну сожгли, не притворяйся». «Я не...» Он трясет головой. «Мы бы так не сделали. Мы все правильные мужики. Даже Гора, он благородных кровей, хоть папашка его и выстрогал на стороне. А в банке меня кинуть, это по-благородному, жизнь такая». Толстый пожимает плечами. «Кто-то должен был остаться, чтобы стражу отвлечь. О, красотка, привет», — вдруг говорит он, глядя за мою спину. Я оборачиваюсь, никого. В этот момент Толстый вырывается, царапает мне руку ножом и бросается вниз по лестнице. «Босс, маячок, стража». Его голос разносится по башне. Я выхватываю пистолет и стреляю ему в спину. Выстрел, выстрел, выстрел. Одна из пуль попадает Толстому в ногу. Он падает, растянувшись на ступенях. Я перезаряжаю пистолет, спускаюсь на пару пролетов, хватаю Толстого за шиворот и перебрасываю через перила. Он падает прямо на стол с едой. Тарелки летят, суп разливается, кто-то матерится. Гора смотрит на Толстого, потом поднимает глаза на меня. «Как он?» спрашивает он спокойно. «Жив?» – бормочет кто-то из разбойников, осматривая Толстого. Гора кивает, его взгляд холоден. «Он залез в мою комнату», – кричу я, – «трогал мои вещи. Если кто-то еще сунется ко мне, так легко не отделается». В зале смех, кто-то кричит. «Толстый сам виноват, в который раз от кречета получает. С кречетом лучше не связываться». Гора поднимает руку, и шум стихает. «Спустись, когда будет время», — говорит он. «Нам нужно поговорить. Где одежду взять?» — спрашиваю я. «Хочу переодеться». «Этажом ниже, в кладовке», — кричит кто-то из головорезов. «Бери что надо». Я киваю и иду за сменкой. Возвращаюсь в комнату с охапкой вещей. Девушка-клерк ждет в комнате, дрожа, как лист. «Переоденься», — бросаю я, кидая ей всю охапку. «Мы уходим». Она смотрит на меня, ее фиолетовые глаза полны вопросов. Но сейчас не время для ответов. Выхожу из комнаты. Я спускаюсь по лестнице, считая ступени. Останавливаюсь за два пролета до зала, так, чтобы держать всех на прицеле, но не дать окружить себя. Перила холодные под локтем, ствол пистолета теплый в ладони. Внизу, шум, смех, звон кружек. Гора. Мой голос режет воздух, как выстрел. Шум стихает. Головы поворачиваются в мою сторону. Гора сидит во главе стола. Его пальцы замерли на краю кружки. Он поднимает взгляд из-под широкополой шляпы, спокойный, почти ленивый. «В чем дело?» – кречет. «Поговорить надо». Он отодвигает кружку, откидывается на спинку стула. «Спускайся, выпьем, обсудим. Здесь удобнее». Я поднимаю пистолет, чтобы все видели. На расстоянии мне спокойнее. В зале переглядываются. Кто-то хмыкает. Гора вздыхает. «Если про сегодняшний случай в банке, то это лис перестарался. Я не велел ему ничего такого с вами делать. Кстати, что он сделал, не секрет. Перестарался». Гнев подкатывает к горлу, горячий и густой. «Так же, как перестарались твои люди, когда сжигали красного петуха, когда убивали всех, кто там был». Тишина. Головорезы переглядываются и шепчутся. Гора морщит лоб, будто не понимает. «О чем ты? Не притворяйся», — кричит. Он поднимает руки. «Ты прошел проверку. Теперь ты с нами. Я дам тебе долю леса, это втрое больше, чем ты унес из банка». Я ухмыляюсь. Девушка-клерк наверху сейчас лихорадочно считает курсы. Если ее прогнозы верны, я смогу удвоить, а может и утроить свои деньги на счету у сумки. «Ты даже не представляешь, какое сокровище я выкрал из банка, Гора». Он встает, отодвигает стул. «Тогда давай обсудим это, как партнеры. Я сейчас поднимусь к тебе и мы обо всем поговорим». «Стоять!» Я вскидываю пистолет. Гора замирает. Но в зале уже движение. Кто-то вскакивает, лязгает оружием. Парни достают ножи. Кто-то примеряется к проще. «Болван!» Пока он ей размахивает. «Всех не перестреляешь!» — кричит знакомый парень с рогами и вскидывает лук. Я стреляю первым. Выстрел. Стрела выпадает из его рук. Он хватается за плечо, падает на колени. В зале взрыв движения. Люди бросаются под столы, хватаются за мечи. «Может, и не всех, — говорю я, — но некоторых успею». Гора поднимает руки. «Я не понимаю, в чем проблема. Мы же свои. После того, как твои люди побывали в красном петухе, кто-то сжег его дотла. Незабудка, Марк, все». Гора качает головой, его лицо искренне озадачено. «Я бы никогда не отдал такой приказ. Мы работаем за деньги», — кричит. «А за убийство старика нам никто не платил, уж поверь. Ты сказал ворону о том, что произошло в таверне. Он мог поручить это кому-то другому. Конечно, он обещал разобраться. Ты думаешь, это он?» «Нет. Таверна приносила Махаону хороший доход. Ворон знает это. Никто не убивает курицу, несущую яйца, даже если она клюется». Я сжимаю пистолет. «Он врет, или правда уверен? Может, другие тоже отказывались платить, и он так решил всех запугать?» «Не думаю». Но в этот момент на столе шевелится и поднимает голову Толстый. Его лицо в крови, но голос злобно шипит. «Кречет притащил сюда маячок, босс, из банка». Гора смотрит на меня, его пальцы медленно сжимаются в кулаки, но лицо остается спокойным. «Зачем ты это сделал?» Его голос тихий, но каждый слог режет воздух, как лезвие. Я развожу руками, изображая дурачка. «Я же не знал, что в тех сундуках у черного входа лежали маячки. Лис мне ничего не сказал, сразу стрелять начал». В зале раздается ропот. Кто-то из разбойников бросает: «Надо уходить. Если стража уже в пути, мы тут все сдохнем». Толстый, лежащий на столе, пытается подняться, харкает собственной кровью и хрипит: «Замочите его. Он нас подставил». Но тут встает красавчик. Он поднимает руки, демонстративно показывая, что не собирается лезть в драку. Его рыжие волосы растрепаны, лицо бледное, но глаза холодные. «Этот балаган пора заканчивать», — говорит он, медленно обходя стол. «Я не собираюсь попасть со стражи из-за ваших разборок». Он поворачивается ко мне. «Я ничего не знаю про сожженную таверну. Мы с парнями вернулись в Золотой мост сразу после того, как ты нас там отмудохал». Он делает паузу, его глаза сужаются. «Ты видел, на что способна моя магия? Так таверну не сжигают». Он разворачивается и идет к выходу, не торопясь, спиной ко мне. «Если хочешь, стреляй, мне». Я сжимаю пистолет, но не поднимаю его. На пороге он оборачивается. «Я с самого начала был против того, чтобы подставлять тебя. Предупреждал этих дебилов, что так все и кончится. Но меня, как всегда, не послушали». Дверь захлопывается за ним. Гора смотрит мне в глаза. «Все, что я сказал, правда. Я не знаю, кто сжег таверну. Но если ты дашь нам уйти, я сведу тебя с вороном. Спросишь у него сам». Он делает шаг вперед, но я не отступаю. «Даже если он не виноват, он поможет тебе найти тех, кто это сделал. У него связи». Я задумываюсь. «Если шляпа не врет, ворон – ключ. С ним я найду не только тех, кто сжег таверну, но и тех, кто может что-то знать о том, почему я здесь, Марвина, Эльрика фон Штауфена и Даррина Халта. Ладно, наконец говорю я, ставя пистолет на предохранитель и засовывая его в кобуру. Проваливайте». Гора кивает, разворачивается и кричит своим: «Собираемся, лошадей».